Вот только ножичек. — А это не мой, — с вызовом произнес Коротков. — Докажи, что мой. — Эй, Витя, — покачал головой Петр, — совсем ты, я гляжу, зеленый. Сам больно красный. Не груби старшим и помни, где находишься. А насчет ножичка я ничего пока доказывать, — он сделал ударение на последнем слове, — не собираюсь. Ты же видел, я даже от свидетеля отказался. — У тебя девка-свидетель. — Ну вот. Выходит, нож доказать можно, — засмеялся Петр. Парень отвернулся, не желая отвечать. Его мелко трясло, и видно было, что он изрядно пьян. — Ты спасибо скажи, что на меня наскочил, — продолжал Петр. — А напал бы на постороннего гражданина, ранил бы его и загремел бы на много лет, дурья твоя голова. Колонию, небось, еще не нюхал? Парень, съежившись, упрямо молчал. — Ладно, — решил Петр, — успеем потолковать. — Давай тогда отдыхай, завтра поговорим, — рассердился на Короткова Филипенко и, открыв дверь в коридор, крикнул. — Васильев! Немолодой усатый милиционер увел задержанного. Когда дверь за ними закрылась, Петр сказал Филипенко. — Ты мне завтра позвони, а до того не отпускай парня. Запиши мой телефон. Филипенко записал телефон и, улыбнувшись, спросил, «А ты с девушкой, оказывается? Может, все-таки из-за нее?» «Нет, не так они себя вели. Что-то тут другое, понимаешь?» «Ну ладно, до завтра, бывай». Попрощавшись, Петр вышел в коридор и огляделся. Нина стояла в стороне возле окна. Когда Петр вышел в коридор, она помахала ему издали, и он, обрадованный, словно встреча их была счастливой случайностью, заторопился к девушке. — Простите, Ниночка, — сказал он, подходя, — очень я задержался. Они направились к выходу. — Ну что? — нетерпеливо спросила Нина. — Сказал он что-нибудь? — Говорит, что вы им понравились, — чуть заметно усмехнулся Петр. — Я? А что? Разве такого не может быть? Да я бы и сам не отстал, если бы вас встретил. И вы ему поверили? Петр вздохнул. Некоторое время они шли молча. Петр предложил. Давайте зайдем в то кафе. Ну что ж, согласилась Нина и весело тряхнула головой. Все-таки никому не удастся испортить нам вечер, правда? Они невольно ускорили шаг, и Петр уже не упускал ее руки из своей. Потом они долго еще гуляли по парку. Петр не забывал наблюдать по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. Их, видимо, оставили в покое. Глава вторая. Два совсем, казалось бы, разных дела. Федор Кузьмич возвращался по длиннейшему коридору от начальника управления. Деловито, даже напряженно проводил утренние пятиминутки генерал. Причем он умел не только точно и коротко сориентировать начальников отделов в оперативной обстановке по городу, дать важные указания или советы по особо сложным делам, но главное — создать настроение, заразить всех своим оптимизмом и энергией. Это Федор Кузьмич ценил больше всего, это соответствовало его собственному подходу к делу. Однако внешне и даже по складу характера они совсем не походили друг на друга. Генерал был среднего роста, широкоплеч, подтянут и порывист в движениях, с открытым живым лицом, на котором, казалось, отражалось любое чувство. А Федор Кузьмич высок, сутул и нескладен в своем мешковатом старомодном костюме, седой ежик волос уже не мог скрыть явственно обозначившуюся лысину. Круглые простые очки придавали ему и вовсе какой-то бухгалтерский вид. Федор Кузьмич всегда оставался сдержан, немногословен, угрюм даже, и потому, наверное, редкая улыбка, проступавшая вдруг сквозь усы, необыкновенно шла ему. Так вот, идя по бесконечным коридорам после пятиминутки у генерала и рассеянно то и дело здороваясь с кем-то, Федор Кузьмич думал о том, что чуть не за 30 лет его работы в уголовном розыске сменилось няльников. Но, кажется, давно уже не было такого подходящего, как сейчас. Хотя все они прежние были опытными работниками, прошедшими путь от рядового оперативника, своими ногами обегали всю Москву, на своих плечах взвесили опасную тяжесть их труда.